С отчаянно завившимся сердцем Сара повернулась к Паше. Тот пристально смотрел на нее, полулежа на диване, опершись на локоть. Его красное одеяние теперь было распахнуто, и под ним виднелась сильная смуглая шея и белая шелковая рубаха. Вблизи его внешность показалась еще ярче. Сара грациозно ему поклонилась. Он наклонил голову в знак приветствия. Султан снова заговорил. «Мой отец велит вам снять чадру», — перевела Роксолена. Сара резко повернулась к своей ученице, помня их уговор. «Таково желание султана», — многозначительно добавила Роксолена, кивая головой. Сара с трудом сглотнула и расстегнула пуговички, удерживавшие на месте нижнюю часть традиционного убора. Кусок материи упал ей на руки, открыв ее лицо. «И остальное», — подсказала Роксолена, поясняя резкий жест отца. Халид-шах молча наблюдал, как Сара сдернула чадру с головы, открывая убранные в пучок волосы. Султан пробормотал что-то одобрительное, попыхивая своей трубкой. «Зачем все это?» — спросила Сара у Роксолены, но та только предупреждающе покачала головой. Сара замолчала, вспомнив, что не положено начинать разговор первой. Султан недовольно взглянул на Сару, явно раздраженный ее вопросом, и отрывисто кинул следующий приказ. Его благодушное настроение испарилось. «Мой отец желает, чтобы вы распустили волосы», — сказала Роксолена, взглядом приказывая Саре не возражать. Девушка вынула шпильки из узла волос, возмущенно подумав, уж не прикажет ли ей и раздеться. Потом встряхнула волосы, закинула голову назад, чтобы расправить локоны. Когда она снова посмотрела на Халида, тот подался вперед, пристально разглядывая ее. «Они не пожелают пересчитать мне зубы?» — саркастически осведомилась она у Роксолены по-английски, не в силах сдержать возмущение. Роксолена, глаза которой округлились, и лицо выразило испуг, изо всех сил замотала головой. Тогда Сара лениво расчесала пряди волос, вызывающе глядя на Халид-шах. Когда Паша заговорил, девушка вздрогнула. Ей на секунду показалось, будто вдруг ожила прекрасная статуя. «Паша Халид спрашивает, почему вы пришли в гарем Топкапи?» — осторожно вымолвила Роксолена. «Разве он не знает?» — парировала Сара, наблюдая за ним. «Отвечайте на вопрос», — прошипела Роксолена. «Я пришла учить принцессу Роксолену английскому языку и познакомиться с культурой Оттаманской империи», — послушно проговорила Сара. Роксолена перевела на турецкий. Халид снова заговорил, и его низкий голос звучал необыкновенно красиво и мелодично. «Паша Халид изумлен тем, что ваш муж позволил вам уехать так далеко и заняться этим делом», — пробормотала Роксолена. «Скажите ему, что у меня нет мужа, и я поступаю, как хочу», — твердо ответила Сара, внимательно наблюдая за реакцией Халида, пока принцесса переводила ему ее ответ. Губы Паши остались плотно сжатыми, но она готова была поклясться, что заметила в его глазах улыбку. Султан резко проговорил что-то, повелительно взмахнув рукой. «Теперь мы можем уйти», — сказала Роксолена, вставая и кланяясь обоим мужчинам. Сара последовала ее примеру. Принцесса и ее учительница вышли из комнаты, и дверь за ними закрыл один из прислужников. «Повторите имя этой американской женщины», — обратился Халид к султану, как только девушки ушли. Султан повернулся, чтобы лучше видеть своего гостя. «Сара Вулкот». «Я ее хочу», — просто сказал Халид. Султан улыбнулся.